Глава первая. Система Ориона. Планета Рапсодия. Третий сектор серой условно-безопасной зоны полигона. Зона высадки. Спасательная капсула ударилась о Землю с такой силой, что я на миг потерял сознание, а внутренние органы, казалось, поменялись друг с другом местами. Повезло, что хоть в лепешку не расшибся, а ведь мог бы. Вырубить движок еще на 10 секунд раньше, и от меня осталось бы мокрое место. По регламенту тормозной двигатель должен работать на протяжении всей посадки, но это по регламенту. По нему и капсула эта должна быть давно в утиль списана. Впрочем, ее и списали, вместе со мной. Механам, обеспечивающим спуск на планету, насрать, в каком виде на нее прибудет клиент, а тратить лишнее топливо на то, чтобы обеспечить мягкую посадку такому, как я, как говорит один мой знакомый зануда. Ударившись о поверхность, капсула подпрыгнула и лягушкой заскакала по камням. Система безопасности, конечно же, была демонтирована, и, болтаясь внутри на ремнях, спасибо, хоть их не сняли. Я, сжав зубы, чтобы не откусить себе язык, молился только об одном, чтобы следующий удар не оказался последним. Дошли мои молитвы до какого-то адресата или просто за последние месяцы я успел использовать весь запас невезения, непонятно, но все обошлось. Деформированная, превратившаяся в побитую жестянку, капсула наконец остановилась. Не теряя времени, я принялся выпутываться из ремней. Гореть в капсуле, по идее, было нечему, но кроме опасности возгорания, хватало и других. «Добро пожаловать на полигон!» — высветилось перед глазами в режиме дополненной реальности. «Угу, и вам не хворать!» Я продолжал сражаться с пряжками ремней по закону Мерфи, заклинившими в самый неподходящий момент. «Внимание! Вы находитесь в серой, условно-безопасной зоне!» Агрессивная фауна и механизмы отсутствуют. Помните, в серой зоне запрещено использовать оружие 6 и выше уровня опасности. Применение такого вооружения несет за собой серьезные последствия. Подробнее смотрите в справочном разделе. Корпорация New Vision настоятельно рекомендует застраховать свою жизнь и здоровье. В случае вашей гибели указанным вами лицам будет перечислена компенсация. Ошибка. Игрок идентифицирован как заключенный номер 33286АН, пребывающий на полигоне по программе замещения наказания. Страховка. Недоступна. Вводный инструктаж. Недоступен. Справочный раздел. Недоступен до получения 5 уровня развития и прохождения инициации. Будьте внимательны и осторожны. Не забудьте забрать стартовый комплект. Спасибо, блин! Победив последний ремень, я попытался открыть люк. Ага, как же откроется он. Удивительно, как это ведро с гайками вообще не развалилось еще при входе в атмосферу. Хоть бы аварийное открывание работало. Совсем не улыбается мне быть похороненным в этой жестянке заживо. Я нашел большую грибовидную кнопку и ударил по ней ногой. Хлопнули пиропатроны, капсула покачнулась, и отстреленный люк улетел в ночную темноту, а меня обдало холодным ветром. Проклятие, так и воспаление легких заработать можно. Климат-контроль в капсуле, конечно же, тоже не работал, и за то короткое время, что длился спуск с орбиты, я едва не сварился живьем, так что теперь был мокрый до нитки, хоть комбинезон выжимай. Ну, живой, ладно. Я сунул за пазуху упаковку со стартовым набором и потянулся, разминая мышцы. Нужно скорее выбираться отсюда и сваливать. Снаружи меня уже ждали, я был уверен. Шавки, шакалы, падальщики. Таких здесь называли по-разному. Мелочь, до 3 уровня максимум, не способная действовать самостоятельно и накопить на улучшение. Ублюдки, которые только и могут, что подстерегать на старте нулевок, подавленных, испуганных, неадаптировавшихся и не успевших даже оглядеться. Шакалы никогда не уходят вглубь, где, скорее всего, сами станут жертвами более высокоуровневых обитателей полигона. Нет, они живут здесь, в песочнице. И умирают здесь же, когда попадается более подготовленная нулевка. Надо бы постараться, чтоб мой случай был именно таким. Выскочив из капсулы, я увидел дернувшуюся в опасной близости тень и прыгнул в сторону. Вовремя. Неопознанный предмет со свистом рассек воздух в том месте, где секунду назад была моя голова. Я схватил с земли обломок кирпича и, ориентируясь больше на звук, силой метнул его в темноту. Послышался глухой удар, что-то чавкнуло, и имплант вывел очередное системное уведомление. Мне сейчас было не до него, и я попросту моргнул, смахнув сообщение в сторону. Позже почитаю. Я метнулся туда, где звякнула выпавшая из рук шакала арматурина. Пальцы неприятно скребнули по камню и сомкнулись вокруг перемотанной бечевкой ручки. И снова вовремя. Сзади послышался звук отлетевшего от ботинка камешка, и я со всей доступной мне скоростью развернулся, отмахиваясь импровизированным оружием. Зазвенел металл. Руку чуть не отсушило. Я принял на прут удар такой же хреновины, который от души размахнулся едва различимый в темноте шакал. Фехтовать на стройматериале я не умел, поэтому без затей пнул в голень выросшую передо мной темную фигуру. Фигура зашипела от боли, и я развил успех, добавив левой в голову. Нападающий качнулся, теряя равновесие и даря мне несколько драгоценных секунд, которые я потратил на то, чтобы перехватить прут обеими руками и обрушить его на голову шакала. Снова чавкнуло, фигура осела, а в отдалении послышался быстрый топот. Остальные, поняв, что легкой добычи не предвидится, предпочли покинуть место боя. Тем лучше для меня. Мне, кстати, тоже отсюда свалить не мешало бы. Вдруг еще любители халявы найдутся. Подобрав арматуру, я быстро обыскал обоих падальщиков. У одного нашлась фляга с водой, у второго пачка универсального пайка и тщательно обточенная полоска металла, превращенная в самодельный нож. Ну, для начала неплохо. Котомку бы какую еще, чтоб не таскать добро за пазухой. Но чего нет, того нет. Не все сразу. Так, нужно сделать кое-что еще. Преодолев отвращение, я принялся стягивать одежду с того, что был покрупнее. Ему она уже ни к чему, а вот мне щеголять своим оранжевым комбинезоном заключенного совсем не с руки. Понятно, что здесь чуть ли не 90% таких, но комбинезон издали выдает новичка, не способного раздобыть себе более подходящую одежду, да и в целом привлекает внимание, не дает слиться с местностью. Закончив переодевание, я выбрал направление, противоположное тому, куда убежали шакалы, и двинулся сквозь ночь. Холодно, темно, мертво. Такими были три первые пришедшие в голову характеристики, которые я дал бы этому месту, если бы попросили. Промозглый мартовский ветер, как бы соглашаясь, швырнул мне в лицо горсть ледяной измороси. Поздоровался. Идти было сложно, под ноги то и дело попадались крупные булыжники. Несколько раз путь преграждали завалы. Эта часть города пострадала больше всего, несколько кварталов лежали в руинах, и лавировать среди нагромождений мусора и обломков синтбетона было затруднительно. Но сбавлять темп нельзя, посадку капсулы было хорошо видно всем в радиусе нескольких километров, и более чем уверен, многие хотели бы попытать счастье и добыть хотя бы флягу с водой и пачку универсального питания, которые входили в стартовый комплект. Постепенно я приближался к уцелевшим кварталам города. Завалы становились меньше и реже, а вскоре в отдалении показались первые строения, типовые девятиэтажки, которые обычно возводили во всех отдаленных колониях. Быстро, дешево, пригодно для проживания. Чего еще-то надо? Колонисты в основной массе шахтеры, занятые на добыче полезных ископаемых, или рабочие заводов, эти ископаемые перерабатывающих, были людьми непривередливыми, а за 5 лет, которые длился стандартный контракт, получали столько, что можно было и потерпеть. Зато потом, в метрополии, они жили на широкую ногу, чтобы через несколько месяцев, просадив все заработанное, снова отправиться в очередную жопу дьявола, ударно трудиться на благо Земной Федерации. Я и сам в свое время повелся на количество нулей и завербовался в армию. Кто ж знал, что через год грянет война колоний, а еще через несколько месяцев в наше пространство из ниоткуда вывалится флот ксеносов и придется не просто торчать на отдаленных форпостах, а сражаться не на жизнь, а на смерть. Правда, у меня хотя бы шансы на выживание были выше. Интенсивные тренировки, стрелковый комплекс и штурмовая броня – хорошие аргументы при общении с повстанцами и пришельцами. У шахтеров и других работяг таких бонусов не было. Впрочем, для нас эти бонусы нивелировались тем, что как раз мы и вытаскивали работяг из-под ударов ксеносов. Если им нужно было пережить всего одно нападение, дождавшись эвакуации, то планетарный десант рисковал ежедневно. Да, трудно поверить. Еще 2 месяца назад я был командиром штурмовой роты. Сейчас же заключенный номер 33286АН, выбравший полигон как альтернативу электрическому стулу. Жизнь переменчива. Завалы исчезли совсем. Сейчас я пробирался по сильно пострадавшему, но в целом жилому кварталу. Здесь осторожность следовало утроить. Неизвестно, кто скрывается в ночной темноте. Вполне возможно, что меня давно срисовали и теперь ведут, дожидаясь, пока я окажусь в удобном для нападения месте. Может, это и паранойя, но на полигоне она обязательное качество, а не психическое расстройство. Присев за остовом мобиля, навеки замершего у обочины, я затаился изо всех сил, вслушиваясь и всматриваясь в темноту. Потеряв жертву, падальщики обязательно засуетились бы и выдали себя. Так что вокруг, скорее всего, никого не было. Это хорошо. В некотором отдалении чернел котлован, отрытый под постройку нового здания, да так и брошенный. Рядом с ним виднелся временный строительный модуль. Его я и выбрал местом первого привала. Нужно посидеть, отдышаться, решить, что делать дальше. Да и погреться тоже. Промозглый ветер насквозь продувал потертую кожанку и драный свитер, который я снял с мертвого падальщика. В модуле хотя бы стены от холода защитят. Выждав еще некоторое время, я, стараясь держаться в тени, двинулся к цели. Дверь модуля предательски скрипнула, и я замер. Нет, все тихо. Если бы меня вели, уже бы напали, так что можно, по крайней мере, перевести дух. Я присел на продавленный стул и развернул панель уведомлений. Игрок номер 7892 ликвидирован. Вы зарабатываете 500 очков опыта. Получено достижение «Первая кровь». Игрок номер 7895 ликвидирован. Вы зарабатываете 500 очков опыта. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Текущий уровень – 1. До нового уровня 2000 очков. Внимание! Получен донат от пользователя Firestone. На ваш счет зачислено 300 кредитов. Комментарий пользователя. Отличное начало. Напоминаем, что кредиты, полученные от пользователей, вы сможете потратить на улучшение и дополнительные ресурсы. Продолжайте радовать зрителей, чтобы получить больше доната. Внимание! Доступна первичная инициализация. Пройдите инициализацию, чтобы освоить навыки работы с игровым интерфейсом. Я смахнул меню в сторону и выругался сквозь зубы. Отличное начало, блин, да лучше некуда. Меньше часа на полигоне и 2 трупа на моем счету. Хотя терзаться угрызениями совести в данном случае бессмысленно. Ублюдки точно не стоили доброго слова. Судя по порядковым номерам, они десантировались на планету вместе, возможно, в составе группы. Несложно догадаться, что случилось с остальными. Скорее всего, третий, сбежавший, был из той же компашки. Понятно, как эти твари свои первые уровни получили. Таких не жалко. Вот только дальше будет хуже. Далеко не все находящиеся на полигоне мрази, заслуживающие смерти. Многие попали сюда по воле обстоятельств, как я, например. Но если я хочу здесь выжить, об этом придется забыть. Вокруг безымянные игроки, и цель каждого из них – убить меня, чтобы заработать дополнительные очки и условные единицы. Главное – суметь убедить в этом самого себя, и тогда, может быть, у меня все получится. Мысленным усилием я снова вызвал интерфейс, активировал ссылку и всмотрелся в развернувшееся передо мной меню. Субъект номер 33286АН, позывной отсутствует. Статус – заключенный, пребывает на полигоне согласно программе замещения наказания. Эдикт правительства Земной Федерации номер 43897, поправка номер 4 от 31.02.2385 года. Приговор. Пожизненное заключение. Решение Верховного суда Земной Федерации номер 876456 от 12.03.2387 года. Страховка. Недоступна. Раса. Землянин. Уровень. 1. Характеристики субъекта. Сила – 8, выше среднего. Выносливость – 10, выше среднего. Ловкость – 10, выше среднего. Восприятие – недостаточно данных. Меткость – недостаточно данных. Боевая эффективность – недостаточно данных. Броня – 1 уровня, верхняя одежда низкого качества. Значения получены на основании анализа параметров физического состояния субъекта и их сравнения со средними параметрами других игроков, находящихся в серой зоне. Значения могут меняться по мере установки имплантов, аугментаций, использования брони и снаряжения при переходе в другие зоны полигона. Специализация отсутствует. Первичная инициализация завершена. Чтобы получить доступ к другим функциям интерфейса, магазину и специализированным приложениям, достигните 5 уровня и пройдите инициализацию базового импланта. Хм, выше среднего. Ну и то хлеб, чего уж там. Главное теперь этим выше среднего правильно воспользоваться. А еще важно не сидеть на одном месте. Жизнь здесь – постоянное движение. Если и прятаться, то не так бездарно, как это сейчас сделал я. Так что вперед. Вот только сначала нужно обшарить модуль. Вдруг здесь найдется что-нибудь полезное. Я свернул меню, глотнул воды из фляги, положил прут так, чтобы до него можно было легко дотянуться, и принялся за обыск.